23 ноября в уезде Каньчжун провинции Южной Фанхи состоялось торжественное мероприятие военнослужащих и жителей, посвященное 6-летию со дня победы в артиллерийском бою на острове Ёнпён. На мероприятии были командир 4-го корпуса Корейской народной армии, председатель Южно-Фанхийского провинциального комитета Трудовой партии Кореи, воины Корейской народной армии, в том числе участники названного боя, работники и жители уезда Каньчжун. Сначала жители уезда Каньчжун с цветами приветствовали воинов, которые нанесли артиллерийский удар по противникам и поздравили их с блестящими и ратными подвигами. Выступавшие отметили: «Победа в бою с провокаторами на острове Ёнпён – это великая победа мысли и духа могучей Пекчусанской революционной армии, которая готова грудью защитить своего вождя и своего верховного главнокомандующего. Это победа убеждений и воли незыблемой могучей революционной армии, которая ни в коем случае не будет поражать тех, которые наступают на суверенитет и достоинство нашего народа». После слов прошел поздравительный концерт художественных агитбригад армейской части и уезда Каньчжун.